32. Доброе утро. Мне в глаза ударил солнечный свет, стоило маме распахнуть занавески. «Доброе», — ответила я ей, уходя с головой под одеяло. Вставать не хотелось, да и чувствовала я себя совершенно разбитой. Мало того, что с папой вчера разругалась, покрыв коркой льда почти весь тронный зал, так и не добилась ничего. Вообще ничего. Как он не понимает, что я должна помочь Мракьяну? Почему он так против моего нахождения с ним? Ведь ничего никогда не происходит просто так. Раз медальон выбрал меня, значит, на то есть причины. Значит, я не могу просто отсиживаться в стороне. Особенно тогда, когда мы с Мракьяном более-менее нашли общий язык. Но и противопоставить папе мне сейчас было нечего. Я понимала его переживания и недоверие в сторону Мракьяна. Но почему он не может поверить мне и моей интуиции? Все его аргументы сводились к моей нестабильности сейчас. Да, согласна. Тьма плохо слушалась меня. Плюсы в этом были. Я перестала ощущать выбросы силы. Но были и минусы. Вместо неконтролируемых темных чар я стала обладательницей точно таких же спонтанных ледяных. Даже не знаю, что было хуже. «Кирьяна?» Стащив одеяло, мама с легкой улыбкой вглядывалась в мое лицо. «Так и будешь злиться на весь мир?» «Как будто у меня нет причин обижаться», — хмуро ответила я ей. «Может, ты поговоришь еще раз с папой?» «Уже», — перебила она меня. «Давай, вставай, приводи себя в порядок и спускайся завтракать. Там все и обсудим». «Серьезно?» Я резко приняла сидящее положение, наблюдая, как мама направилась в сторону двери. «А что именно ты сказала папе и...» «Кирьяна», — перебила она меня, взявшись за дверную ручку. «Сейчас за столом сидит твой отец и Мракьян. Не думаю, что их можно оставлять без надзора в одной комнате более чем на 10 минут». «Мракьян здесь?» «Одевайся и спускайся», — с нажимом повторила мама, выходя в коридор и тихо прикрывая за собой дверь. Услышанное просто не укладывалось в голове. Но, тем не менее, я резво вскочила, побежав умываться и приводить себя в порядок. Сама не могла объяснить причины своего волнения, но сердце стучало в груди, словно бешеное. Руки подрагивали, что никак не придавало мне скорости. А вернувшись в спальню, я чуть было не надела первое, что попалось на глаза в шкафу. Правда, смогла вовремя себя остановить. Расшитое сапфирами платье интересно смотрелось бы за завтраком, не спорю, но зачем? Мысленно шикнув на себя, я нашла рубашку и любимые брюки. Платья никогда не были у меня в числе любимой одежды. Чаще всего я надевала их, когда того требовала ситуация. На торжественном приеме в нашем замке или когда требовалось посетить дворец дяди Гвидона. Косу я закончила заплетать практически на бегу перед самыми дверьми в столовой, из-за которых до меня долетел обрывок разговора. «Разве я не предупреждал?» Я остановилась, замерев. Мракьян точно был здесь. Это был его голос. Невероятно. Интересно, он сам пришел или родители его позвали? «Не все услышали это самое предупреждение», — раздался в ответ голос папы, и, судя по тону, он был точно не в духе. «И меня это должно волновать?» В тоне Мракьяна тоже прорезались откровенно угрожающие нотки. «Должно». «Всем доброе утро». Распахнув двери, я вошла в столовую, перебив папу и осматривая сидящих за столом людей. Отец с Мракьяном расположились друг напротив друга по разные концы стола. Мама сидела по центру, мило мне улыбаясь. Между ней и папой завтракал Коша, больше внимания уделяя блинчикам, чем царившей вокруг напряженной атмосфере, хотя напряжены были лишь двое. Мама излучала спокойствие. Кладенец я вообще не увидела, что было странно. «Доброе утро». «Наконец-то!» — одновременно с отцом поприветствовал меня Мракьян. «Садись». Мама кивком указала мне на стул напротив своего места. «Сегодня у нас блинчики». «Мракьян». Она повернула голову в сторону мужчины. «Может, все же присоединишься к нам и позавтракаешь?» «Я сыт и не люблю сотворенную еду», — отозвался он, при этом недовольно наблюдая за тем, как я сажусь на стул и наливаю чай в кружку. «Я тоже», — словно не замечая безразличия Мракьяна, продолжила говорить мама. «И если честно, я так и не научилась кулинарной магии. Завтраки я готовлю сама». «Руками?» Мне даже смотреть на Мракьяна не нужно было, чтобы понять, насколько он удивлен. Мама на вопрос лишь кивнула, не став развивать эту тему. А я переглянулась с папой, заметив на его губах намек на улыбку. «Да, мамины попытки научиться наколдовать еду мы с ним оба прекрасно помнили». «Я все вижу», — усмехнулась мама в нашу сторону. «А мы кушаем». Свернув блинчик в трубочку и окунув его в вазочку с вареньем, я шутливо отсалютовала им маме. «Мне казалось, выражить с едой умеют все, даже русалки». Скептично осмотрев блины, Мракьян перевел взгляд на маму. Утолять его любопытство она не собиралась, а вот папе явно не понравилось услышанное. «Кстати, о русалках», — сурово произнес он. «Ты должен вернуть им реку». «Я никому и ничего не должен», — равнодушно ответил ему Мракьян. «Тем более, что я ничего себе не забирал». «Ты просто заморозил ее», — все тем же тоном продолжил папа. «Но русалки не пострадали», — решила я вставить слово, и тут же об этом пожалела, стоило отцу посмотреть на меня. «И у них осталась русалочья заводь». «Кирьяна права», — поддержала меня мама, тут же немного скорректировав фразу для Мракьяна. «Но мы были бы тебе благодарны, если бы ты вернул хвостатым реку. Меня, конечно, забавляет сам факт, что после того, как их пыталась прокипятить лебедь, ты их так замечательно остудил, но...» «Елена», — с каким-то отчаянием произнес папа, смотря на маму, — «и ты?» «Я стараюсь быть объективной», — ответила она ему, — «чего и тебе желаю». Отец не стал ей ничего отвечать, взяв в руки чашку и сделав несколько глотков. «Я доел», — нарушил образовавшуюся за столом тишину Коша, вытирая руки салфеткой и смотря на маму. «Теперь мы пойдем к Помпоше». «Я же обещала», — улыбнулась она ему, вставая и отодвигая его стул, помогая выбраться из-за стола. «Иди к себе и собери, что хотел отдать паучкам. Я сейчас поговорю с папой и приду. Хорошо?» «Хорошо», — довольно закивал Коша, спеша к себе. Стоило ему выйти, как я заметила проявившуюся кладенец, следующую за братом. Странно, почему она с ним? И со мной не поздоровалась. Не похоже это на нее. По идее, пока я не займу трон бессмертных, меч принадлежит папе. Кощеи всегда уходили от сыновей, как только у них начинались первые выбросы силы, оставляя на них замок и трон со всеми вытекающими проблемами и ответственностью. Но со мной так поступать мама категорически отказалась. Да и потом, дочь у бессмертных — это вообще что-то из ряда вон, поэтому кладенец пока могла спокойно перемещаться от папы ко мне, от меня к Коше и обратно. Сама она, к слову, видела в этом только плюсы, шутя про свой расширившийся кругозор. «А теперь поговорим о главном», — заговорила мама, заставляя меня вынырнуть из собственных мыслей. «Если, конечно, с обсуждением рек мы закончили». Папа шутку не оценил. Впрочем, лицо Мракьяна также не выражало никаких эмоций. Оно было стабильно недовольным. «Мы не закончили обсуждение того, С линцой в голосе произнес отец, переведя взгляд с мамы на Мракьяна. «А нужен ли нам Кутиш? Точнее, его возвращение?» «Китиш», — поправил его Мракьян. «И пока вы обсуждаете, мы пойдем. Я и так уже потратил больше времени, чем рассчитывал». «А ты знаешь, где его искать?» — уточнила я, отставляя пустую тарелку в сторону. «У тебя на шее ключ, что укажет путь», — прикрыв глаза, ответил Мракьян. «А еще у нее есть выбор никуда с тобой не ходить», — спокойно ответил ему папа. «А если ты посмеешь снова ее переместить куда-либо, ничто не помешает мне пойти следом и...» «Кутиш нужно вернуть», — повысила голос мама, тут же себя поправив. «Китиш, то есть. Что бы там ни было, это люди. Люди, которые находятся в заточении, Кощей». Она понизила голос, пристально смотря на папу. «И ты прекрасно знаешь мое отношение к подобным вещам». «А тебе не кажется, что слишком много королевств находится под заклятиями по вине Алатыря?» В последнюю минуту папа решил не называть имя Мракьяна. «А тебе не кажется, что если бы не вмешательство Алатыря, я бы сейчас с тобой не сидела?» В тон ответила ему мама. «Скорее всего, меня бы и в живых не было, как и тебя. Напомнить, у кого был бы в таком случае меч?» «А ты?» «А мне кажется», — перебила я, поднимаясь со стула, «что мы в этой беседе явно лишние». Улыбнувшись маме, я посмотрела на Мракьяна. «Я понятия не имею, что делать с медальоном, но я хочу помочь. С контролем силы у меня тоже проблемы. И я приму твою помощь, если предложение еще в силе». Кивнув мне, он тоже поднялся на ноги, сделав несколько шагов в мою сторону. «Благодарю за... завтрак». Внезапно обратился Мракьян к моей маме, полностью игнорируя недобро смотрящего в его сторону отца. «Если бы ты еще что-то съел...» Усмехнулась она в ответ, добавляя для меня. «У привратника вещи. Я распорядилась собрать тебе кое-что в дорогу и...» «Будь осторожна, Кир. Оба будьте». Ответить я ничего не успела, почувствовав пальцем Мракьяна на своем запястье, и тут же вокруг замельтешили снежинки переноса.